Жизнеописание. 25 июля 1924 года в Каппадокии, в селении Фарасы, Малая Азия, в православной благочестивой семье Езнипидисов родился младенец Арсений, будущий старец Паисий. Родина его – родина святого великомученика и победоносца Георгия, просветительницы Грузии равнопостольной Нины и других святых, воистину место, отмеченное благодатью Божией. Кроме Арсения в семье было еще 9 детей. Имя отца – Продромос, матери – Евлампия. Продромос был верным христианином, патриотом и почитателем святого Арсения Хаджифинди, который и крестил младенца перед исходом. Надо было спасаться от турок благословенного семейства в Элладу. Многотрудна была жизнь, но с Божьей помощью рос младенец. Рос и, в отличие от большинства сверстников своих, лелеял особое устремление – стать монахом. Бывало, что уходил он тайком в лес и молился там перед самодельным крестом. Первая мирская профессия его – плотник. То же ремесло, которым владел на земле Спаситель. В 1945 году Арсений призывается в армию и попадает на войну со всеми ее опасностями и ужасами. Но и здесь он не роняет христианского звания, выручает товарищей, не избегает опасностей, сражается как должно мужественному бойцу. Воинская специальность – радист, с отличным аттестатом. Потом, рассуждая о духовной жизни, он часто будет прибегать к сравнениям и аналогиям из области радиосвязи, из военной жизни, и они будут удачны и уместны. Он уходит на Святую гору Афон сразу же после демобилизации в 1949 году. Помысел о семье вытащил его в мир, но буквально через год он возвращается обратно на Афон. Его духовником становится отец Кирилл, впоследствии игумен монастыря Кутлумуш, известный аскет и подвижник, год представления 1968. В 1954 году Арсений в монастыре Есфигмен постригается в Рисофор, принимает имя Аверкий и приходит в обитель Филофей. Аверкий исключительно ревностен в послушаниях и, подвязаясь в непрестанной молитве, старается делать все для того, чтобы окружающие не замечали ни его молитвенности, ни других подвигов. Одно из его твердых правил – не возлагать на себя надежды, но обо всем спрашивать у духовника, во всяком зле винить себя, даже когда согрешает некто иной. Аверкий укоряет себя мыслью, что это из-за собственной духовной нечистоты он не может молитву оградить брата от грехопадения. Паисием старец был назван при постриге в Малую Схиму, который принял через отца Симеона в обители Филофей в 1956 году. Образ жизни его не меняется. Паисий пребывает в неустанном подвиге благочестия и чем только может помогает братьям и приходящим паломникам. А посетителей из мира у него со временем становится все больше. Много времени он проводил в чтении писаний и житий святых, часто посещал афонских умудренных подвижников. Намерение непреложное научиться чистой, без домыслов и мудрствования вере. Как могут веровать дети, без лукавства и умничания? Имя Паисий, кстати, означает «детский». По его же словам, кто хочет начать настоящую духовную жизнь, должен дать пощечину логике, то есть суетному мирскому рассудку. Его подвиги, его поучения и советы находятся в духовной гармонии с опытом святых отцов и великих учителей церкви. С 1958 по 1962 год старец жил в обители Рождества Богородицы в Стомино. В 1962 году он отправляется на Синай, откуда возвращается через 2 года и поселяется в Иверском ските на Афоне. Примерно с этого времени начинается многоскорбный период болезни, причем тяжелых, который старец Паисий терпит с поистине подвижническим мужеством и смирением. Болезни не оставляют его уже до конца дней. Однако он всегда с искренней любовью расположен к ближнему и всегда готов оказать любую христианскую помощь и услугу, преподать советы и утешения, наставить на истинную дорогу, только бы хватило сил. Его сон — 2-3 часа под утро, его пища — овощи и хлеб в весьма ограниченном количестве. Его жизнь — любовь, цель, смысл и упование — Господь Иисус Христос. Он помогает в восстановлении и создании обителей и монастырей, сражается благодатным словом против сект и ересей. Ради любви Христовой входит в мирские проблемы, чтобы помочь разрешить их, как подобает по православному благочестию. С 1978 года старец подвязался в монастыре Кутлумуш в келье Панагуда. В конце 1993 года отец Паисий перешел в монастырь святого Иоанна Богослова в Суроти, недалеко от Салоник, где почил о Господе 12 июля 1994 года и был похоронен за алтарем монастырского храма преподобного Арсения Каппадокийского. Место его погребения стало святыней для всех православных христиан.